Взгляд Лин Донга был полностью зафиксирован на высокоуровневом демоне, который назвал себя Аденом, всадником из четвертого демонического царства. В этот момент, казалось, в зрачках Лин Донг сконцентрировалась невероятно сильная морозная энергия. Когда Аден сидел на своем высоком коне, одетый в тяжелые доспехи, вокруг него раздавался странный треск, как будто пространство вокруг него застыло под взглядом Лин Донга. Тем не менее, лучи холодного-холодного света, которые опускались прямо на голову Адена, никак не могли вплотную приблизиться к нему. Спокойным голосом Аден сказал на чистом человеческом языке: «И это все, на что вы способны, люди домена падающих звезд». В следующий момент он поднял свое черное копье. Вжух! Несравненно чистая темно-фиолетовая демоническая ци начала закручиваться и сходиться на его копье. Внезапно пространственный разлом рядом с Аденом, казалось, начал немного опускаться вниз и тонуть. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж помощью ледяной магии, начали сильно дрожать. Стоя в золотой колеснице, Нитянь осмотрел свое окружение небесными глазами и обнаружил, что все окрестности, казалось, стягиваются к этому разлому. Через небесные глаза он видел, горные вершины начинают постепенно, очень медленно склоняться вниз. Он закрыл глаза и начал наблюдать за окрестностями, полагаясь исключительно на свои небесные глаза. Затем он обнаружил, что все в окрестностях начало накореняться в сторону пространственного разлома. Между тем, черное копье, которое Аден поднял в воздух, казалось, простиралось до небеса и поглощало все большее и большее количество богатой демонической ци. Один за другим из наконечника копья начали вылетать какие-то древние руны и символы, которые затем превращались в прекрасные фиолетовые цветы, наполненные демонической ци. В следующий момент огромная демоническая тень постепенно появилась в воздухе над всадником. Эта тень высотой 100 метров начала вдыхать демоническую ци, которой было пропитано все в окрестностях. Морозная магическая формация Линдонга, казалось, превратилась в клетку, созданную, чтобы запереть эту демоническую тень. В этот момент на горных вершинах появились многочисленные символы и знаки. Они были окрашены снежно-белым, и все источали глубокую морозную энергию. Огромная демоническая тень откинула голову назад и взревела, когда она подняла свои гигантские руки на небеса и направила смертоносную ци демона к окружающим горным вершинам. В то же время Нитянь почувствовал, что нижняя часть огромной тени постепенно погружается в пространственный разлом. Как и раньше, казалось, что он тянет все в окрестностях вниз, включая окружающие горы, огромные скалы, хладные символы, кружащиеся вихри и даже потоки бушующей демонической ци. Пока Нитянь наблюдал за окружением через небесные глаза, Чжао Лафин, глава фракции «Небесный грот», внезапно воскликнул: «Родовая сила 7-го уровня». В этот момент Нитянь открыл глаза. Первое, что он увидел, это то, что окружающие горные вершины, которые заморозил Линдонг, взрывались одна за другой. С них падали огромные куски твердого льда, восстанавливая свой первоначальный вид. В этот момент поднятое ввысь черное копье Адена засияло ярким фиолетовым светом, который озарял все вокруг и уничтожал морозное заклинание Линдонга. В то же время пространственный разлом постепенно втягивал в себя все, что было поблизости. Внезапно изнутри пространственного разлома раздался сокрушительный рев. В следующий момент гигантский черный двуглавый питон выполз из пространственного разлома, его глаза сверкали ослепительно ярким фиолетовым светом. Как только он всплыл, обе его головы начали извергать фиолетовое и черное пламя. Многочисленные скопления пламени полетели к экспертам глубинной стадии из небесного грота. Демон 7-го уровня. Лицо Чжао Лафена в этот момент наполнил шок. Из глубин разлома продолжал доноситься ужасающий рев. С все более мрачным выражением лица Чжао Лафен повернулся к Хуафану и кивнул. Хуан Фан сразу понял и поспешно крикнул Нитяню: «Так, пришло время запечатать этот пространственный разлом». Золотая колесница устремилась вперед как вспышка и в мгновение ока прибыла на вершину одной из трех огромных гор. Увидев, что Хуафан и золотая колесница Нитяня спускались рядом с ними, воины коротко поприветствовали только Хуафана, а затем вновь сосредоточили все свое внимание на битве между Аденом и Линдонгом. Спрыгнув с колесницы, Хуафан спросил спокойным голосом, что здесь происходит. «Наш господин и великий старейшина намерены воспользоваться возможностью, чтобы убить некоторых действительно могущественных демонов, а также получить более глубокое понимание фактической силы демонов, чтобы мы могли быть лучше подготовлены к нашему будущему вторжению в их царство», — ответил один из них. «Это все?» — нахмурившись, спросил Хуэфан. «Конечно, у них есть и другие планы». В этот момент человек резко посмотрел на Нитиня, а затем также резко перевел взгляд. По-видимому, он все еще считал Нитиня чужаком, и поэтому предпочел бы не раскрывать ему конфиденциальные планы фракции «Небесный Брод». Хуэфан все понял и кивнул. Затем он сразу повернулся к Нитиню и призвал его начать. Нитянь путался в мыслях и пытался понять, что именно задумал «Небесный Брод». Однако, поскольку у него не было времени разгадывать эту тайну прямо сейчас, он сел на вершину горы и активировал свои фрагментарные звездные метки в соответствии с методом, который он недавно изучил. Все три звездные метки вылетели из его груди. Первый изученный фрагментарный звездный знак выстрелил прямо к горной вершине, на которой он сидел, в то время как два других мерцали, когда они устремились в дерло двух других чрезвычайно высоких гор. Нитянь с восторгом заметил, что эти три горные вершины имеют схожую горам измерения небесного пламени конструкцию. Как только фрагментарные звездные метки влетели в пагоды внутри гор, пагоды загорелись, и таинственные заклинания, заполняющие их внутренности, начали излучать ослепительно яркий звездный свет. Через мгновение три огромные горные вершины, казалось, превратились в три гигантских магнита, которые притягивали к себе звезды. Когда бесчисленные звезды на небе внезапно стали ослепительно яркими, звездный свет быстро собрался и образовал многочисленные яркие реки, стекающие с самых высоких небес. Заклинание активировано. Чжаэлофин увидел механизм в действии, поэтому он успокоился. Фью. В этот самый момент из пространственного разлома вылетело несколько фигур. Это были Наланте, Крайзелия из клана Астарты. Даже дух разложения Окс, который недавно был ранен Хуэму, тоже вышел из пространственного разлома вслед за ними. Глава 371. Властелин всех миров. Глава 371. После того, как звездные метки достигли трех пагод, древняя магическая формация продолжила работу самостоятельно. Сидя на вершине горы, он вновь открыл глаза, чтобы наблюдать за битвой между Линдонгом и Аденом. Тем не менее он обнаружил, что сцена битвы, которую он видел невооруженным глазом, сильно отличалась от сцены битвы, которую он видел через семь небесных глаз. Подумав пару секунд, он вдруг пришел к осознанию. Битва между Линдонгом и Аденом была не только битва духа на энергии, эта битва также шла и на другом, более глубоком уровне. Когда он снова закрыл глаза, чтобы наблюдать с помощью небесных глаз, которые содержали энергию души, он был убежден, что ужасающая демоническая тень была ничем иным, как воплощением души Адена. Ледяное магическое формирование, напоминавшее по внешнему виду клетку, было ничем иным, как комбинация энергии души и морозной энергии Линдонга. Их битва на уровне души казалась гораздо более ожесточенной и сложной, чем их битва на уровне духовной силы. Только чрезвычайно могущественные существа, такие как Линдонг и Аден, могли сражаться на таком продвинутом и глубоком уровне, который Нитянь мог наблюдать только небесными глазами. Их воплощения душ сражаются. Подсознательно воскликнул Нитянь. Он глубоко вздохнул и с интересом продолжил наблюдать за битвой между Линдонгом и Аденом. Вскоре он заметил, что гигантский темно-фиолетовый питон продолжает извергать из себя пламя, которое сразу же сгустками стремится поразить горные вершины. Кроме того, Нитянь почувствовал изменения в окрестностях и обнаружил, что два вида пламени этого питона быстро сжигали духовную ци, которую с громким треском источал Линдонг. Где бы ни распространялось фиолетовое и черное пламя, всюду энергия ци превращалась лишь в пепел. Когда пламя сжигало все вокруг, оно также восстанавливало силу разбавленной демонической ци. Тем временем прибытие нескольких членов клана Астарты привлекло внимание Нитяня. Нитянь с удивлением увидел нескольких высокоуровневых демонов, вынужденных остановить свои армии из-за закрытия разлома. Он смог узнать их. Кра, Зелье. Хуэфан презрительно хмыкнул. Более мощные демоны. Они должны были появиться в измерении небесного пламени. Спокойным голосом сказал Нитянь. Они из клана Астарты. Вы уже видели духа разложения Окс. Эти высокоуровневые демоны почти завели свою армию в измерение небесного пламени. Если бы я не запечатал пространственный разлом в измерении небесного пламени, они бы уже захватили его. Вы видели их раньше? Удивленно спросил Хуэфан. Да, я тогда смог почувствовать их присутствие только благодаря наследию древнего дворца фрагментарных звезд. Объяснил Нитянь. Но самое странное, почему они решили прийти сюда? Вы же. Один за другим скопления пылающего фиолетового пламени выстрелили изо рта двуглавого питона и полетели в сторону Нитиня. Хуафан нахмурился и махнул рукой в сторону пламени, посылая туда потоки воздуха. Эти потоки воздуха, казалось, разрезали пространство, потому что они летели с характерным свистящим звуком. В следующий момент они раздавили скопления демонического пламени и превратили их в крошечные рассеянные фиолетовые искры. «Ты привел Нитиня, тебе же придется его защищать». Сказав эти слова Хуафану, человек поднялся на ноги и полетел вниз по вершине горы в сторону центральной долины. Именно в этот момент все остальные эксперты фракции «Небесный грот», которые были разбросаны на вершинах окружающих горных вершин, полетели вниз, включая Чжао Лафена. Несколько мгновений спустя, самые могущественные эксперты фракции прибыли в пространственный разлом, а Чжао Лафен стоял посередине группы. Перед ними был Аден из четвертого демонического царства, который сидел на своем черном боевом коне и держал свое длинное копье. Рядом с ним стояли Наланте, Кра, Зелья и дух разложения из клана Астарты. Фью! Лучи ослепительного звездного света проникли в густую, почти черную демоническую ци. По мере того, как реки звездного света продолжали очищать землю от демонической ци, над головами воинов вновь засияли звезды. Все эти звезды сияли очень ярко. Клан Астарты. Аден убрал свое черное копье, положив конец битве против Лин Донга. Затем он взглянул на Наланте и сказал: «Разве измерение небесного пламени не было одним из ваших пастбищ?» Смятение можно было увидеть в его фиолетовых глазах. Это единственное, что можно было увидеть под его тяжелой черной маской. «Пространственный разлом в измерении небесного пламени уже запечатан», — сказал Наланте. «Зачем вы пришли сюда?» — глубоким голосом спросил Аден. «Я собираюсь помочь вам», — ответил Наланте. Аден холодно хмыкнул и отвернулся. Он поочередно смотрел то Лин Донга, то на Чжао Лафена, которые спрыгнули вниз сразу, как только битва между ними кончилась. Нитянь, который остался на вершине горы с Хуафаном, чувствовал, что атмосфера становится все более странной. Прибытие Наланте и других членов клана Астарты, казалось, нисколько не радовало Адена. Напротив, оно показалось ему грубостью и бестактностью. Чжао Лафен, Лин Донг и все другие могущественные эксперты из фракции «Небесный грот» спустились и встали лицом к лицу с Аденом и другими демонами после того, как противостояние между Лин Донгом и Аденом прекратилось. Нитянь не знал, зачем они спустились, ведь им не о чем было разговаривать с демонами. «Старейшина Хуа, что пытается сделать ваша фракция?» Брови Нитяня нахмурились, он не мог оторвать взгляда от происходящего. «Ну, Хуафан хотел было что-то сказать, Ка вдруг остановился. Люди из клана Астарты здесь, но почему Аден не рад им?» Нитянь задал другой вопрос. Хуафан вздохнул. «Ну, ты заметил здесь что-нибудь особенное, что отличает это место от измерения небесного пламени?» «Нет, ничего необычного», — сказал Нитянь. «Я смогу увидеть лучше, как только портал будет запечатан и три звездные метки вернутся ко мне. В этом измерении уже кое-что запечатано», — спустя пару секунд колебаний сказал Хуафан. «Что-то очень важное для демонов из четвертого демонического царства. Я думаю, причина, по которой они выбрали наше измерение для вторжения, заключается именно в этом. Что же это такое?» С великим удивлением воскликнул Нитянь. Хуафан слегка покачал головой. «Я не могу знать точно. Это может быть магический предмет или, может быть, даже мощный демон, который был заключен в тюрьму здесь. В нашей фракции есть три эксперта стадии измерения духа. Как известно, после стадии измерения духа идут стадии трех доменов. Первым идет домен пустоты. Для того, чтобы прорваться в домен пустоты, нужно собрать очень ценные и редкие материалы, многие из которых не могут быть найдены во всем домене падающих звезд. Тем не менее, демоны имеют редкие ресурсы в своих измерениях, которые могут быть очень полезны для тех экспертов стадии измерения духа, которые хотят продвинуться дальше. Я предполагаю, что глава фракции и великий старейшина собираются обменять то, что когда-то давно было запечатано в глубинах измерения на эти драгоценные материалы. Чего? Нитяня словно молнией ударила. Они хотят заключить сделку с демонами. Хуафан горько улыбнулся. Для того, чтобы войти в домен пустоты, это единственный способ, кроме как самому собирать эти редкие материалы. Они могут либо пойти в измерение демонов лично, либо они могут заключить с ними сделку. Другого выхода нет, ведь только у демонов есть все необходимые. Глава 372. Властелин всех миров. Глава 372. Хуафану удалось угадать. Здесь и сейчас действительно происходила сделка между небесным гротом и демонами. Лин Донг и Чжао Лафин стояли лицом к лицу с Аденом и гигантским двухголовым питоном. Как только магическая формация древнего дворца фрагментарных звезд будет активирована, то ее уже не остановить. Спокойным тоном констатировал факт Чжао Лафин. «Я думаю, вы не ожидали, что мы получим все три фрагментарные звездные метки во время испытания небесных врат и объединим их в такой короткий срок. Как вам известно, как только человек складывает все звездные знаки воедино, он получает возможность запечатать ваш пространственный разлом». Пока Чжао Лафин говорил, потоки звездной энергии продолжали литься на Землю с небес. Когда реки звездного света вливались в пространственный разлом, блестящий звездный свет, казалось, превращался в извилистые ручьи, которые текли над устьем бездонной дыры и образовывали сложные таинственные узоры. Этот пространственный разлом суждено запечатать снова. Как только процесс запечатывания будет закончен, вы и ваш вид больше не сможете пройти через этот разлом. Так что это означает, что даже если вы отправите сюда всю свою армию демонов, то как только портал захлопнется, вы окажетесь в ловушке. Чжао Лафин прищурился и посмотрел на Адена взглядом, которым обычно смотрит на противника победители. «Я полагаю, что шансы будут против вас, если вам придется столкнуться со всеми мощными экспертами домена падающих звезд одновременно, не так ли? Возможно, поэтому ты не привел сюда всю свою армию через этот пространственный разлом. Вместо этого пришли только ты и эта штука». Затем Чжао Лафин посмотрел на двуглавого питона и добавил: «Вы хотите сами все проверить, не так ли?» В этот момент глаза питона засияли, а сам он взревел, как будто он был очень недоволен заявлением Чжао Лафина. Сидя на своем боевом коне, Аден махнул ему рукой, призывая его успокоиться. Между тем, после слов Чжао Лафина ни один эксперт небесного грота не произнес ни слова. Лин Донг, который сражался в короткой, но напряженной битве против Адена, также молчал, но он обратил свой ледяной взгляд на беспокойного двуглавого питона, как будто он готовился к нападению с его стороны. После минуты молчания Аден повернулся к Наланте из клана Астарта и сказал на языке демонов: «Это не имеет к тебе никакого отношения, я сам разберусь, ты можешь уйти». На невероятно красивом и аккуратном лице Наланте появилось мрачное выражение. Он сказал: «Аден, не говори мне, что ты действительно хочешь заключить сделку с этими презренными людьми. Тебе не кажется, что ты должен забрать у них все необходимое самому? Тебе придется убить их всех самым жестоким способом. Только так ты сможешь смыть позор утраты. Я сказал, что это наше дело, и оно не имеет ничего общего с кланом Астарта». Аден повысил голос: «Дядя, этот пространственный разлом уже почти запечатан», — мягко напомнила Зелия. Наланте кивнул ей, прежде чем он холодно посмотрел на лицо Адена в маске и сказал: «Хорошо, береги себя». С этими словами он и остальные из клана Астарта развернулись и исчезли в пространственном разломе, который блестел все более ярким звездным светом. После того, как они ушли, Аден и двуглавый питон стали единственными демонами в долине. «Так чего же ты хочешь?» — Аден спросил на беглом человеческом языке. Услышав эти слова, Нитянь заметил, что глаза Чжао Лафена и Лин Донга загорелись желанием чего-то, о чем пока не знал Нитянь. «Вот список». Чжао Лафен махнул рукой, и кусок желтой смазанной маслом бумаги, на котором были требования на кривом языке демонов. Аден схватил его свободной рукой и начал читать. Сидя на вершине горы, Нитянь слышал странные звуки, исходящие из разлома. Затем он понял, что ужасающая армия демонов должна быть уже собралась в тусклом жутком пространственном туннеле. Все виды демонов низкого уровня, а также могущественные демоны высокого уровня из четвертого демонического царства, все собрались за разломом. Они, должно быть, ожидают приказа Адена. Первоначальный план Адена, вероятно, состоял в том, чтобы немедленно начать массовое вторжение, в ходе которого он смог взять необходимые с помощью силы. Тем не менее, своевременное прибытие Нитяня и Хуафана, а за этим последующая активация древнего, похоже, изменили решение Адена. Вероятно, именно поэтому Аден и двуглавый питон были единственными, кто вышел из этого пространственного разлома. «Заключаем сделку с демонами». С мрачным выражением на лице Нитянь внезапно повернулся к Хуафану и спросил: «В измерении таинственных небес запечатано что-то, что принадлежит демонам. А как же измерение небесного пламени?» Неужели там тоже есть нечто необходимое клану Астарты? Нет, сказал Хуафан. Даже если и есть, то я наверняка об этом не знаю. Как насчет измерения тысячи отклонений? Спросил Нитянь. Судя по всему, там тоже ничего такого нет, ответил Хуафан. В тот момент Аден закончил читать список вещей, которые требовал от него Чжаэлофин. Его глаза лихорадочно зашевелились, и он сказал: «Эти вещи тоже очень трудно достать. Кроме того, пространственный разлом вскоре будет запечатан. Мы не можем собрать все эти вещи и принести их в измерение таинственных небес за такое короткое время». Впервые за долгое время на лице Чжаэлофена появилась легкая улыбка. Он сказал: «Это хорошо. Если вы согласны на сделку, то мы можем провести ее в пространственном туннеле. Как вы знаете, даже если вы не можете пройти через разлом, то мы же наоборот, с легкостью можем пройти туда и обратно». После короткой паузы он добавил: «Когда впервые появился пространственный разлом, эксперты из нашей фракции уже смогли обойти древние заклинания. Они ненадолго смогли деактивировать его, а мы смогли взять все необходимое. Я дам вам некоторое время, чтобы собрать все предметы из этого списка. Затем мы встретимся в пространственном туннеле и закончим сделку. Что скажете?» Как только двуглавый питон услышал, что Чжаэлофин и другие эксперты фракции Небесный Грот уже однажды получили то, что хотели, он снова стал беспокойным. Его два набора глаз мгновенно засияли ярким темно-фиолетовым цветом, от него начала исходить мощная аура, слегка содрогающая землю вокруг него. Казалось, это был сигнал к действию для армии демонов, которая стояла за разломом и была в любой момент выйти сюда и уничтожить всех людей в измерении. Взгляд Адена был пропитан самыми разнообразными эмоциями. Ему было очень тяжело определиться с дальнейшими действиями. Лин Донг холодно хмыкнул. Услышав Лин Донга, Аден вернулся к реальности. Он пристально взглянул на совершенно спокойного Чжаэлофена и остальных экспертов Небесного Грота. Затем он посмотрел на постепенно закрывающийся пространственный разлом. «Хорошо, я согласен», — громко произнес Аден. Лица Чжаэлофена и Лин Донга слегка дернулись, когда они услышали согласие Адена, как будто они пытаются скрыть свое волнение. В конце концов, они оба были на стадии измерения духа. Чтобы продвинуться к домену пустоты, им понадобятся редкие материалы культивирования. Домен падающих звезд уже был пуст, здесь не осталось необходимых материалов. Однако, в измерениях демонов все еще остались некоторые запасы. Только благодаря этим материалам они могли перейти на стадию домена пустоты. «Семь дней», — сказал Чжаэлофен, — «мы закончим сделку внутри пространственного туннеля за 7 дней. Надеюсь, ты сдержишь свое слово», — кивнул Аден. Затем он просигнализировал двуглавому питону, а потом и сам прыгнул в пространственный разлом на своей черной боевой лошади. Двуглавый питон сурово взглянул на Лин Донга, а затем проследовал за Аденом в пространственный разлом. В тот момент, когда они ушли, Чжаэлофен и Лин Донг обменялись взглядами и тайно вздохнули с облегчением. Ослепительный звездный свет все еще стекал с самых высоких небес, постепенно смывая демоническую ци в этой области. Глядя вниз, Нитянь обнаружил, что многочисленные потоки звездного света, протекающие в устье пространственного разлома, сверкали все ярче. В этот момент символы в потоках звездного света становились все более отчетливыми и ясными. Вжух! Вскоре звездные метки вновь устремились к Нитяня. Впоследствии, когда Нитянь использовал свои 7 небесных глаз для сканирования этой области, он обнаружил, что его восприятие улучшилось в десятки раз. Глава 373. Властелин всех миров. Глава 373. Один из небесных глаз Нитяня пролетел сквозь сверкающее образование звездного света и исчез в пространственном туннеле. Как и раньше, он, казалось, поглощал богатую и чистую звездную энергию из огромного потока звездного света, превращая изначально неосязаемый небесный глаз в яркую звезду, которая была такой же реальной, как звезды на небе. За долю секунды этот небесный глаз распространил восприятие Нитяня далеко в глубины всего пространственного туннеля. Он сразу обнаружил, что десятки тысяч демонов собрались перед вращающимся серым вихрем. Многочисленные тяжело бронированные черные всадники, которые выглядели точно так же, как Аден, ждали, каждый из них выглядел благородно и торжественно, они были готовы к нападению на людей. Позади них были бесчисленные демоны низкого уровня, которые могли выглядеть самым разнообразным образом. Плавая в широкой реке бушующей демонической ци, они время от времени издавали громкий вой. Стоя перед всей армией, Аден, который только что вернулся из измерения таинственных небес, казалось, вновь спорил с Наланти на языке демонов. Между тем, двуглавый питон и дух разложения Окс из клана Астарты смотрели друг другу в глаза, словно они были готовы в любой момент разорвать друг друга. Армия демонов, собранная перед туманным серым вихрем, была настолько могущественной, что если бы они попали в измерение таинственных небес, то последствия были бы катастрофическими. В то время, пока он наблюдал за ситуацией в пространственном туннеле через небесный глаз, он вдруг услышал призыв Хуафана и тут же вернулся к реальности. Глядя на Хуафана со смущенным выражением на лице, он спросил: «Что случилось?» «Мой господин приказал мне доставить тебя в измерение тысячи отклонений». В этот момент Хуафан выглядел так, словно он уже не удивлялся сделке небесного грота с демонами. Из всех трех пространственных разломов единственный, который все еще нуждается в запечатывании, это разлом в измерении тысячи отклонений. Они нуждаются в вас. Нитянь нахмурился и сказал: «Хорошо». Чжао Лафин и Лин Донг стояли посреди долины и о чем-то перешептывались. Казалось, что как только они увидели огромное магическое формирование над устьем пространственного разлома, они знали, что заклинание было полностью активировано. Поэтому они больше не чувствовали необходимости разговаривать с Нитянем. Как будто сейчас их заботило только то, что Аден должен был принести по договоренности. Теперь, когда Нитянь успешно активировал древнюю магическую формацию, он отошел для них на второй план. «Выдвигаемся». С этими словами Хуафан призвал Нитяня сесть в колесницу, и они вместе полетели к штаб-квартире Небесного Грота. «Мой господин приказал мне вернуть тебя во фракцию Небесный Грот, причем это нужно сделать сразу после запечатывания портала в измерении тысячи отклонений. Ему есть что обсудить с тобой». «Понятно», — безразлично сказал Нитянь. «По какой-то причине после сделки этой фракции с Аденом его представление о фракции поменялось. Первоначально он смотрел на Небесный Грот как на самую могущественную фракцию в домене падающих звезд. Долгое время он верил, что Небесный Грот станет решающей силой в полномасштабной войне с демонами, если, конечно, таковой суждено случиться. Теперь он увидел, что самая могущественная фракция с многовековой историей не брезгует сделки с демонами. Он и так был не уверен на вступлении в ряды этой фракции, а теперь эта сделка еще больше развила эту неуверенность в сердце Нитяня. Он считал, что вступление в такую фракцию – неизбежная потеря чести и уважения. Тем не менее, он не упомянул об этом Хуафану. Теперь великое заклинание было полностью активировано, демоническая ци на этой земле почти полностью рассеялась. Вскоре золотая колесница прибыла в штаб-квартиру Небесного Грота. После того, как Хуафан вернул золотую колесницу, он отвел Нитяня в угол дворца, где были расположены многочисленные межпространственные порталы. «Отправьте нас в измерение тысячи отклонений», — сказал Хуафан. Ученик фракции использовал переключатели на портале, чтобы установить координаты для измерения тысячи отклонений. Портал, который был вымощен многочисленными духовными камнями, мгновенно начал сиять ослепительным светом. Под изумленными взглядами толпы учеников Небесного Грота Хуафан и Нитянь вошли в портал. В следующий момент портал был активирован. Между тем ученики фракции продолжали перешептываться друг с другом. «Он уже запечатал пространственный разлом, это было так просто, похоже на то. Я проверил, и кажется, что демоническая ци не только перестала распространяться, но даже начала рассеиваться. Так неужели этот парень из измерения небесного пламени действительно обладает всеми тремя метками? Судя по всему, именно он разрешил нашу столь серьезную проблему. Да, кажется, именно он. Где старший боевой брат Ниньян? Разве у него не было третьей фрагментарной метки? Теперь, когда у Нитяна есть все три фрагментарные звездные метки, должно быть, с Ниньяном что-то случилось. Я понятия не имею. Старший боевой брат Ниньян, кажется, исчез уже очень давно. Нитянь, очевидно, взял его фрагментарную звездную метку. Даже если он все еще жив, учитывая его высокую самооценку, я боюсь, что он сейчас очень страдает, а его жизнь превратилась для него в сущий кошмар. Как только ученики фракции вспомнили про Ниньяна, они тут же окинули Нитяня взглядом, полным ненависти. Стоя в центре портала в ослепительно ярком свете, Нитянь почувствовал их взгляды ненависти. Он окинул всех озлобленных людей взглядом и понял, что среди толпы учеников, Большинство воинов находится на мировой стадии. Вжух. В следующее мгновение портал активировался. Спустя минуту турбулентности Нитянь и Хуафан очутились посреди вымощенного камнем помещения. Гости из фракции «Небесный грот» здесь. Изящная красивая женщина поспешила подойти к ним, как будто она уже долгое время ждала их. Ее длинное платье развивалось, когда она бежала в сторону Нитяня и Хуафана. «Старший брат Хуа, это Нитянь из измерения небесного пламени?» «Да, именно так», — кивнул Хуафан. Затем он спросил ее, как обстоит ситуация в измерении тысячи отклонений. На лице этой красивой женщины вспыхнула тревога, она с горечью ответил: «Очень плохо. Ситуация выходит из-под контроля. Нам нужно немедленно отправиться к пространственному разлому и запечатать его как можно быстрее. Это единственный способ остановить рой демонов в нашем измерении». Хуафан очень удивился. «Демоны уже атаковали измерение тысячи отклонений». Женщина кивнула, горькая улыбка заполнила ее лицо. «Два дня назад большое количество демонов низкого и высокого уровня начали вторжение в наше измерение через этот пространственный разлом. Сейчас рядом с разломом собрались самые могущественные воины измерения, они ценой своих жизней пытаются остановить вторжение». Хуан Фан почувствовал срочность вопроса и сказал: «Нам лучше отправиться туда прямо сейчас, важна каждая секунда». Прежде чем Нитянь успел оглянуться, Хуафан потащил его и последовал за этой женщиной в блестящую серебряную колесницу. С громким звуком колесница поднялась в воздух и понеслась куда-то вдаль. Леденящая кровь эхо далекого демонического воя отдавалась со всех сторон вокруг колесницы. Этот рев раздавался отовсюду, где находились зоны демонической ци. В этих зонах демонической ци находилось множество воинов-людей, окруженные разноцветными щитами энергии, которые яростно сражались с демонами. «Нитянь, правильно?» Женщина пристально посмотрела на Нитяня и торжественно напомнила ему: «Запомни, нельзя раскрывать колебания звездной энергии, пока мы не доберемся до разлома. Старайся изо всех сил скрыть их. В противном случае, демоны найдут тебя и начнут преследовать». «Я все понял», — ответил Нитянь. Глава 374. «Властелин всех миров». Глава 374. В измерении тысячи отклонений всюду виднелись системы горных цепей, высокие пики и небольшие скалы. Управляемая прекрасной женщиной, серебряная колесница путешествовала на полной скорости под ночным небом. Нитянь прислонился к металлическому краю боевой колесницы. Он оглядывался, слушая разговор между Хуафаном и женщиной. Вскоре он узнал, что женщину зовут Люлин. Она была членом секты Инь в измерении тысячи отклонений. В измерении тысячи отклонений было множество сект и фракций воинов ЦИ, однако секта Инь и секта Янь были единственными, кто обладал достаточным могуществом и влиянием. Другие секты и фракции выполняли приказы именно этих двух фракций. Фактически, две эти секты были одним целым, они были сектой Инь-Янь. Это была самая могущественная секта в измерении тысячи отклонений за последнюю сотню лет. Однако, по какой-то причине, секта Инь-Янь раскололась и стала сектой Инь и сектой Янь. После этого две секты, которые когда-то вместе правили этим измерением, разошлись и стали такими же несовместимыми, как огонь и вода. Между ними постоянно вспыхивали конфликты. Тем не менее теперь, когда появился пространственный разлом и демоны вторглись в их измерение, секта Инь и секта Янь отбросили все свои мелкие разногласия и объединились, чтобы вместе защищаться от демонических захватчиков. Два дня назад демоны начали маршировать через пространственный разлом и в измерении тысячи отклонений. Секта Инь и секта Янь немедленно объединились и призвали каждую фракцию измерения направить своих лучших воинов для защиты от демонов. Однако, поскольку пространственный разлом оставался открытым, все больше и больше демонов вторгались в их измерение. После получения сообщения о том, что Нитянь уже запечатал пространственный разлом в измерении небесного пламени, секта Инь и секта Янь немедленно связались с фракцией Небесного Грота, а затем ждали прибытия Нитяня. Секта Инь и секта Янь ожидали своевременного прибытия Нитяня, чтобы он мог запечатать пространственный разлом с помощью формирования заклинания, оставленного древним дворцом фрагментарных звезд как можно раньше. Вскоре серебряная колесница прилетела к одной из областей с высокой концентрацией демонической ци. «Будь осторожен, демоны могут попытаться перехватить нас на пути к пространственному разлому», — предупредила Нитяня Люлин. «Помни, не используй свою звездную энергию раньше прибытия к месту, поскольку демоны могут узнать, что это именно ты ключ к запечатыванию разлома». Нитянь кивнул. «Принято. Когда серебряная колесница вошла в потоки густой демонической ци, Нитянь намеренно скрыл колебания звездной энергии. Чтобы это сработало наверняка, он даже использовал родовой талант. По мере того, как военная колесница пробиралась через горный хребет, Нитянь пристально наблюдал и обнаружил, что по всей территории горного хребта было разбросано большое количество воинов ци, которые яростно сражались с низкоуровневыми и высокоуровневыми демонами. Когда они увидели пролетающую мимо боевую колесницу вместе с Хуафаном и Нитянем, их лица мерцали, и их боевой дух сильно возрос. По-видимому, они слышали о прибытии Хуафана и Нитяня. Они наверняка знали, Хуафан и Нитянь придут запечатывать разлом. Они знали, что в колеснице именно Нитянь, однако они не были глупы, поэтому они не махали и не приветствовали Люлин и Нитяня. Значительное количество демонов низкого уровня взревело, когда они встретились с могущественными экспертами из измерения тысячи отклонений в ожесточенной битве. Среди больших отрядов низкоуровневых демонов иногда виднелись высокоуровневые демоны. Все высокоуровневые демоны были одеты в изысканные доспехи, они сражались исключительно с помощью высокоуровневого оружия. Независимо от того, были ли они демонами низкого уровня или демонами высокого уровня, все они старались не выходить из зоны демонической ци, поскольку благодаря демонической ци их боевые навыки были значительно улучшены. Однако для воинов человеческой ци все было наоборот. Если воины-люди сражались внутри демонической ци, то их боевое мастерство значительно снижалось. Им приходилось тратить часть духовной энергии на поддержание щитов, защищающих от влияния демонической ци. Вжух! Когда серебряная колесница появилась из-за высокого горного пика, Нитянь увидел двух воинов стадии Великого Неба, разорванных напополам. Однако, в их телах не было ни одной капли крови. Их тела были разрезаны острыми лезвиями напополам. После того, как разрубленные тела упали на землю, из кусков плоти начала сочиться темно-фиолетовая жидкость. Без каких-либо задержек они устремлялись к одному из высокоуровневых демонов. Этот высокоуровневый демон был элегантной женщиной. Она была одета в немногочисленные доспехи, которые покрывали только жизненно важные органы. У нее была загорелая темная кожа и длинные волосы, изящно развивающиеся по ветру. Сама она сидела на шее десятиметрового демона. Держа в правой руке широкий двуручный меч, она протянула левую руку. В следующий момент фиолетовые струи жидкости исчезли в ее ладони, как будто они мгновенно слились с ее плотью и кровью. Она была одета в зловещую маску, которая сделала ее похожей на злобного духа. Ее фиолетовые зрачки яростно носились по полю битвы. Казалось, что она выбирает цель. Произошел некий импульс, и ее фиолетовые зрачки засияли с новой силой. Вскоре Нитянь почувствовал странные колебания энергии. Как только Нитянь взглянул в ее зрачки, он сразу же почувствовал острую головную боль. Казалось, он потерял контроль над духовной энергией. Будучи неспособным восстановить контроль, Нитянь почувствовал, что вихри его духовной энергии начали кружиться в несколько раз сильнее обычного. Между тем в глазах Нитяня засияли 7 фрагментарных звезд. Они были 7 фрагментарными звездами в душе Нитяня. Должно быть, они почувствовали опасность и таким образом активировались. Увидев аномальные изменения в зрачках Нитяня, высокоровневая демонесса воскликнула на человеческом: «Ты, именно ты получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд». Люлин словно молнией ударила. Она воскликнула: «А нет». В следующий момент демонесса высокого уровня издала сокрушительный громкий рев. Услышав ее рев, демоны низкого и высокого уровня, которые сражались с воинами ци, начали сходиться на Нитяня со всех сторон, как будто они только что получили ее приказ. Глава 375. Властелин всех миров. Глава 375. Эту демонессу звали Ирия, и она была родом из клана Бартин, что находится в 5-м демоническом измерении. Именно демоны клана Бартин инициировали нападение на измерение тысячи отклонений. Несмотря на то, что Ирия, которая обладала родовой силой 6-го уровня, не была высшим командиром этого массового вторжения, но зато она была непосредственным членом клана Бартин. Благодаря ее благородной родословной, почти все демоны в окрестностях выполняли ее приказы. До того, как она вошла в измерение тысячи разрушений, Ирия получила информацию, что какой-то паренек уже собрал все 3 фрагментарных звездных знака, из-за которых клан Астарта из 6-го демонического измерения был вынужден прекратить свое вторжение в измерение небесного пламени. Тем не менее, Ирия и клан Бартин не отменили свое вторжение в измерение тысячи отклонений, поскольку она знала, что этот человек собрал все 3 фрагментарные звездные метки, она уже заранее ожидала прибытия Нитиня. Когда блестящая серебряная боевая колесница Люлин появилась в поле зрения Ири, она использовала один из своих родовых талантов и узнала, что Нитянь – наследник Дворца Фрагментарных Звезд. Следовательно, она решила призвать всех демонов в округе, которые должны были атаковать Нитяня, мешая ему начать запечатывать портал. «Люлин, возьми Нитяня и уходи». С этими словами Хуафан из фракции «Небесный Грот» взял на себя инициативу и выпрыгнул из блестящей серебряной колесницы. Он сразу же призвал многочисленные знамена. Как только знамена закрутились, они сформировали специальное энергетическое поле вокруг Хуафана. В конце концов, Хуафан был на позднем этапе глубинной стадии, в то время как Люлин находилась только на раннем этапе глубинной стадии. Он понял, насколько грозной была Ириаи. Таким образом, хотел задержать ее своими силами. Летающие знамена издавали шуршащие звуки, когда духовное энергетическое поле пульсировало снаружи, охватывая все большую площадь. Судя по всему, это энергетическое поле вскоре должно было окутать Ирию. Услышав слова Хуафана, Люлин ответил с решимостью сказала. Она с благодарностью сказала. «Каждая фракция измерения тысячи отклонений навсегда запомнит ваш героический поступок». С этими словами в ее руках образовался ослепительно яркий шар духовной энергии, который затем опустился на дно колесницы. В мгновение ока бесчисленные духовные камни, которые были заложены на дне боевой колесницы, казалось, мгновенно активировались и начали выделять большое количество энергии. Серебряная колесница ускорилась и полетела в 3 раза быстрее обычного. Когда 2 крылатых демона устремились к ним и уже вытянули свои черные когти в надежде схватить колесницу, из пальцев Люлин выстрелил мощный поток духовной энергии. В следующее мгновение демоны с острыми когтями моментально превратились в кровавые ошметки. Казалось, что они были разрезаны какими-то острыми лезвиями. Благодаря острому восприятию Нитяня, ему удалось заметить полумесяц, который засиял на небе в момент, когда Люлин выстрелила в демонов мощным потоком духовного света. Люлин источала мощные потоки жестокой холодной ауры, которая, казалось, также исходила и от луны. Она должно быть из секты Инь. Нитянь поднял подбородок, чтобы посмотреть на полумесяц, и у него было несколько таинственное чувство, что Люлин получает энергию от луны и вливает ее в свое духовное море. Затем он внимательно огляделся по сторонам и увидел, что на воротниках и манжетах у воинов Ци вокруг него был символ – полумесяц. Между тем, Люлин носила хрустальный кулон в форме полумесяца на белоснежной шее, который, казалось, был вырезан из какого-то особого кристалла. Туманный лунный свет циркулировал внутри него. Нитянь почти сразу понял, что воины секты Инь тесно связывают свою силу с луной. Новые открытия безусловно восхищали его. Кроме того, подвеска в форме полумесяца на ее шее, казалось, помогала ей направлять холодный лунный свет в ее тело и, таким образом, усиливать ее боевое мастерство. По какой-то причине, когда Люлин использовала тайную магию секты и не лучи лунного света, Нитянь был поражен чувством, что его разум стал ясным, а его сердце успокоилось. В таком состоянии Нитянь задумался. Ученики секты Инь могут черпать силу из лунного света. Судя по всему, секта Янь, другая могущественная секта в измерении тысячи отклонений, должна уметь использовать силу солнечного света. Должно быть, заклинания и техники этих двух сект сопоставлены с Солнцем и Луной. Очевидно, Луна, Солнце и звезды несут особую силу. Именно благодаря фрагментарным звездам я также могу черпать энергию из звездного света. Мне кажется, что лунный и солнечный свет также могут нести в себе определенную частичку звездной энергии. Если это так, то неужели это значит, что секта Инь и Янь имеют отношение к древнему дворцу фрагментарных звезд? Потрясенный своими собственными предположениями, Нитянь сидел и пытался уловить самые тонкие колебания энергии Люлин. Свирепый рев демонов вернул Нитяня с небес на землю. Он обернулся и увидел, что Хуафан командовал своими летающими знаменами, чтобы поймать многочисленных демонов, которые шли в сторону Нитяня. Тем не менее, Ирия смогла вырваться из энергетического поля и знамен. Теперь она устремилась прямо на него. В ее руках сиял громадный меч. Она сказала: «Я, Ирия, член клана Бартин из 5-го демонического измерения. Измерению тысячи отклонений суждено пасть. Можете прекратить бессмысленную борьбу. Здесь уже вовсю воюет наша основная армия. Не ждите, что мы отступим. Вы же. С этими словами она выстрелила потоком фиолетовым струн света прямо в Хуэфана. «Остановите ее!» — громко крикнула Люлин. Несколько воинов стадии Великого Неба из секты Инь размахивали своими духовными инструментами, посылая ослепительно яркий лунный свет. Лучи лунного света переплетались друг с другом, образуя магическое формирование, которое было направлено на Ирию. Ирия холодно хмыкнула и нежно погладила свое ездовое животное. Крылатый зверь тут же издал пронзительный вопль, а в его крупных глазах появилось фиолетовое сияние, словно он использовал некий родовой талант. В следующий момент демоническая ци в окрестностях начала сходиться прямо на нем. Затем этот зверь замахал крыльями и создал вихрь демонической энергии, который с треском направился в сторону воинов. Многие воины ци были затянуты этим черно-фиолетовым вихрем демонической энергии. Этот зверь вновь взревел и устремил свой пронзающий душу холодный взгляд прямо на Люлин. Стоя в боевой колеснице, Люлин оглядывалась назад, чтобы проверить ситуацию, когда она резко встретила взглядом глаза птицы. В следующее мгновение она оцепенела. Нитянь был шокирован этой сценой и, таким образом, немедленно призвал свои небесные глаза, чтобы исследовать ее. Затем он обнаружил, что многочисленные тонкие нити таинственного света, невидимые невооруженным глазом, уже покрыли все тело Люлин. Они наиболее плотно сковывали руки и ноги Люлин. На ее ногах и руках, казалось, быстро формировался слой горной породы. Она окаменела. Дрожь пробежала по телу Нитяня. Люлин испуганно сказала: «Этот зверь на самом деле несет родословную древнего магического зверя. Это Гледа, подобие темно-фиолетового орла. Даже кристальный кулон на ее шее теперь сиял демоническим светом». Тем временем, демонический свет на ее теле продолжал переплетаться и формировать какой-то магический узор, как будто он пытался проникнуть в ее духовное море и лишить ее возможности использовать ци. «Ты умнее, чем я думала», — холодно сказала Ирия, как если бы она была действительно впечатлена тем, что Люлин знает происхождение ее зверя. «Вы же». Когда она говорила, фиолетовые сверкающие струны, которые она призвала ранее, наконец достигли серебряной колесницы. «Черт возьми!» — с горечью воскликнула Люлин. В этот момент у пространственного разлома собрались действительно могущественные воины из секты и не секты Янь. Она не ожидала, что они на самом деле столкнутся с могущественными демонами, такими как Ирия и ее боевой зверь. Несмотря на то, что Люлин видела, как фиолетовые струны собирались пронзить Нитяня, она больше не могла двигать руками, чтобы защитить его, поскольку ее тело было сковано. Глядя на летящие к нему фиолетовые струны, Нитянь решительно воскликнул и собрался призвать духовное сокровище. Доспех драконьего пламени. Глава 376. Властелин всех миров. Глава 376. Ирия из клана Бартин обладала родовой силой 6 уровня. Это означало, что ее боевое мастерство было примерно равно мастерству воина глубинной стадии. Ее боевой зверь носил родовые таланты фиолетовой гляды, дикого темно-фиолетового орла. Этот зверь был настолько силен, что простой зрительный контакт с этим зверем заставил руки и ноги Люлин окаменеть. Столкнувшись с такими грозными врагами, единственное, о чем мог думать Нитянь, это доспех драконьего пламени. Стоило ему только подумать об этом, как доспех драконьего пламени вылетел и сразу же защитил его. «Вы же». От доспехов исходила мощная огненная аура, которая так сильно разогрела окружающее пространство, что Люлин моментально вспотела. Однако мощная огненная аура, выпущенная доспехом драконьего пламени, пронизывала тело Люлин и удивительно быстро помогала ей обратить вспять окаменение, которое было вызвано родовым талантом боевого зверя. Почти сразу же Люлин почувствовала, как ее кровь восстанавливается. Вжух! Яркий свет вырвался из полумесяца на ее шее. В мгновение ока лунный свет распространился и охватил всю серебряную колесницу. Значительное количество духовных камней, покрывавших дно боевой колесницы, внезапно уменьшилась. Люлин хмыкнула и создала магическую печать. Сразу после этого ослепительный лунный свет выстрелил из ее рук, образовав серебряный полумесяц, который вращался и таранил тонкие фиолетовые струны, которые призвала Ирия. При ударе о фиолетовые струны появилось множество искр. Люлин воспользовалась возможностью скорректировать направление боевой колесницы, и в конце концов она смогла уклониться от струн. «Давай!» Они вновь полетели к области демонической ци. Странный фиолетовый свет глубоко в глубине глаз зверя, который сигнализировал об использовании родового заклинания, наконец погас. Зверь смотрел на серебряную колесницу и Нитяня. Он продолжал издавать громкий рев, наблюдая, как боевая колесница нитеня летит все дальше, Ирия сказала что-то на демоническом своему боевому зверю. «Драконье пламя, ты имеешь в виду, что доспехи этого человека сделаны из сердца огненного дракона. Сила, исходящая из сердца огненного дракона, остановила твою родовую магию и освободила эту женщину от окаменения». Зверь ответил резким визгом, подтвердив ее предположение. Она безразлично сказала: «Люди, действительно самая порочная раса. Я не могу поверить, что они на самом деле создали духовный инструмент из сердца огненного дракона. Он носит на себе часть потомка Глиды. Если эти презренные люди когда-нибудь поймают тебя, то тебя, вероятно, постигнет та же участь». Зверь издал гневный рев. Ирия вздохнула и усмехнулась, утешая зверя: «Будь уверена, все будет в порядке. Пока я жива, я не позволю тебе стать духовным материалом для людей». Затем она добавила: «Люди в домене падающих звезд все еще далеки от того, чтобы называть себя сильными. Насколько я знаю, у них до сих пор нет ни одного воина домена пустоты. По сравнению с другими доменами и измерениями воинов людей, домен падающих звезд – это просто забытое богом место. По какой-то причине связь между этими основными доменами и доменом падающих звезд была прервана. Именно поэтому мы можем спокойно захватывать такие слабые измерения, как, например, измерение тысячи отклонений. Мы можем не ожидать сопротивления со стороны действительно сильных людей-воинов. Я не могу понять, почему небесные врата все еще появляются в домене падающих звезд, в то время как их связь с другими основными доменами отрезана. Но это еще не все. Этому молодому парню удалось даже собрать и объединить три звездные метки. Может быть, это все всего лишь план древнего дворца фрагментарных звезд?» Эти слова Ирии заняли какое-то время, поэтому она не спешила вести своего боевого зверя в бой с нитянем и люлин. Несколько мгновений спустя Ирия покачала головой, она выбросила свои предположения из головы и погналась за нитянем и люлин. Как только она это сделала, она вновь начала вскрикивать на высоких нотах, словно общаясь со своим боевым зверем. Благодаря таким звукам все демоны в радиусе 50 километров выбрали нитеня в качестве основной цели. Боевая колесница продолжала лететь к пространственному разлому на полной скорости. Из-за этого демоны, которые встретились им на пути, резко сменили цели и выбрали нитеня в качестве новой. Люлин продолжала использовать лунную магию секты Инь, попутно обороняя колесницу от демонов. Несмотря на то, что прошло всего четверть часа, люлин уже была пропитана потом, и ее потребление духовной энергии было значительно увеличено. Пока нитянь оставался цел и невредим, энергия огня постепенно ослабевала. Темно-красный доспех идеально прилегал к телу нитяня и, казалось, был частью него. Кроме чрезвычайно тяжелого веса, нитянь не чувствовал никакого дискомфорта. В то время как люлин сражалась с преследующими демонами, время от времени нитянь призывал силу доспехов, чтобы помочь ей. Нитянь поднял руку и указал на преследующего колесницу демона. В этот момент он был сбит лучем лунного света люлин. На его теле появилась огромная кровавая рана, из-за которой демон начал колебаться в воздухе. Вжух! Луч пылающего пламени выстрелил из руки нитяня. В этот момент он почувствовал, что сила эссенции плоти и огненная энергия доспеха драконьего пламени объединились, создав при этом луч чудовищной силы. Когда луч пламени ударил по демону, в его животе образовалась громадно кровавая дыра. В кровавой дыре все еще можно было разглядеть тлеющее пламя, как будто энергия доспеха драконьего пламени вошла внутрь остального тела демона. Демон издавал крики агонии и боли. Казалось, его вены и сухожилия горели изнутри. Даже его кости моментально обуглились. Глаза нитяня были полны изумления, когда он наблюдал, как гигантский демон плакал в агонии и медленно падал к горной долине, размахивая руками в попытках затушить себя. Глаза нитяня сузились, он размышлял над тем, что только что произошло. Вскоре он понял, что неописуемая энергия доспеха подняла мощь его луча пламени на совершенно новый уровень и позволила ему нанести так много урона этому демону низкого уровня. Он вспомнил, что, когда он сформировал этот луч пламени, яростная энергия пламени вырвалась из кровавого ядра доспеха драконьего пламени. Эта энергия пламени казалась уникальной и таинственной, как будто она содержала мощь родовой силы огненного дракона. Его собственная сила пламени, которую он черпал из своего духовного моря, казалось, не имела большого значения в силе луча. Напротив, его эссенция плоти, которую он черпал из своей плоти и крови, казалось, значительно усилила мощь пламени, когда она вливалась в смешанный луч огненной энергии. Это значит, что я могу использовать эссенцию плоти для усиления огненного луча. Это еще один вариант использования моего родового навыка. Нитянь был глубоко озадачен своими предположениями. Надев доспех драконьего пламени, он вновь призвал свою эссенцию плоти. Пучки эссенции плоти постепенно растворялись и сливались с огненной энергией. Он внимательно наблюдал за процессом и обнаружил, что по мере того, как эти пучки эссенции плоти и крови текли в доспехе, сложные огненные узоры на поверхности доспехов внезапно оживлялись, становясь при этом более реалистичными. Он продолжал отслеживать поток своей эссенции плоти. Внезапно его глаза расширились и засияли от волнения. К своему удивлению, он обнаружил, что внутри доспеха драконьего пламени были полупрозрачные малиновые струны, которые были настолько малы, что были почти незаметны. Пучки эссенции плоти протекали в этих струнах и бурным потоком вливались в кровавое ядро. В тот момент Нитянь был поражен чувством, что доспех больше не был духовным инструментом, а был скорее живым существом, которое имело в себе эссенцию плоти и крови. Казалось, багровые струны на доспехе были венами, а кровавое ядро было сердцем. Нитянь задумался, кто создал доспех драконьего пламени, почему создатель решил использовать такую сложную, но в то же время невероятную систему. Чем больше нового Нитянь узнавал о духовном сокровище, о доспехе драконьего пламени, тем больше он удивлялся и считал этот доспех настоящим чудом или даром свыше. Как вообще можно было создать духовные инструменты из плоти и души? Во всяком случае, Нитянь считал это работой богов, которая с легкостью выходила за рамки его понимания. В то время как он был охвачен шоком, Люлин посмотрела на него с таким же шокированным лицом. Огромный демон только что был поражен лучом пламени, теперь он падал вниз. На данный момент за ними больше не гнались демоны. Немного успокоившись, Люлин достала несколько лекарственных таблеток и быстро проглотила их. Тем временем, ее изумленный взгляд приземлился вновь пал на Нитяня. Он только на небесной стадии, но он уже получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд и он еще владеет духовным сокровищем класса связующих душ. Такому воину несомненно суждено стать самой настоящей звездой домена падающих звезд. Глава 377. Властелин всех миров. Глава 377. Бах! Серебряная колесница, которая мчалась на полной скорости, внезапно протаранила невидимый барьер, и стремительный импульс боевой колесницы был мгновенно остановлен. Люлин опешила, когда она увидела перед собой темно-фиолетовый барьер. За этим барьером на вершине небольшой скалы стоял мужчина-демон высокого уровня. Демон высокого уровня холодный хмыкнул и жестом призвал колесницу спуститься. «Спускайтесь сюда!» В следующий момент Люлин потеряла контроль над боевой колесницей, и та упала к нему, прямо как тяжелое пушечное ядро. Нитянь посмотрел вниз и обнаружил, что изуродованные тела шести воинов-цы были беспорядочно разбросаны по вершине горы. Отрубленные конечности можно было увидеть повсюду. Видимо, это была работа этого демона. Еще один демон высокого уровня с родовой силой шестого уровня. С первого взгляда Люлин смогла узнать уровень силы демона. В этот момент Нитянь заметил, что три грозных демона низкого уровня также выбежали из-за близлежащих гор. Казалось, что они скрывались в темноте и маскировали свои ауры так, чтобы ни Люлин, ни Нитянь не смогли обнаружить их раньше времени. Теперь они внезапно появились и бросились к падающей боевой колеснице, обнажая свои клыки и размахивая когтями, как будто они хотели разорвать боевую колесницу и Нитяня на куски. Нитянь внезапно почувствовал жжение от трех фрагментарных звездных меток на груди. Затем он послал пучок сознания в изученную фрагментарную звездную метку. После краткого сканирования он узнал, что он уже был очень близок к пагодам, которые древний дворец фрагментарных звезд развернул в трех высоких горных вершинах. Тогда-то он и подумал, что они уже прибыли к пространственному разлому. Вероятно, поэтому они столкнулись с еще одним грозным демоном высокого уровня. Он также понял, что Ирия, вероятно, сообщила всем другим демонам о Люлин и Нитяне. Пока они продолжали лететь на серебряной колеснице, он и Люлин были главной целью каждого демона. «Мы почти прибыли к разлому», после минуты размышлений, Нитянь глубоко вздохнул, и повернувшись к Люлин и сказал: «Мне не понадобится ваша помощь тут, я уже сам узнал направление к разлому, я сам туда доберусь». «Вы уверены, что вам удастся сделать это?» — с трепетом спросила Люлин. Глаза Нитяня сияли ярко, как будто в глубине его зрачков были крошечные звезды. Он ухмыльнулся и сказал: «Мне удалось получить знаки наследия от древнего дворца фрагментарных звезд. Доверьтесь мне, Я знаю, что делаю. Я бы хотел, чтобы этот демон не преследовал меня. Я верю, что вы справитесь. Удачи!» С этими словами он призвал звездную энергию. Звездный скачок, стоя в боевой колеснице, Нитянь, казалось, мгновенно превратился в яркую звезду, но в следующий момент он исчез в воздухе. Челюсть Люлин просто упала, когда она смотрела, как Нитянь растворился в воздухе. Она была настолько шокирована, что она даже не смогла сказать ни слова. «Ра-а-а». Поняв, что Нитянь ушел, демон высокоуровневый демон издал злобный рев, прежде чем он отдал приказ трем демонам низкого уровня на языке демонов: «Разорвите эту женщину в клочья». Он и сам выстрелил прямо в пространственный разлом, прямо как стрела, только что выпущенная из лука. В месте, где демоническая ци была самой плотной и густой, пространство внезапно искажалось на вершине высокой горной вершины. Фью! Скопление яркого звездного света появилось буквально из ниоткуда. По мере того, как звездный свет исчез, появилась несколько затуманенная фигура Нитяня. Он вытирал кровь на разбитой от удара губе. Не издавая ни звука, он сел в позу лотоса и использовал родовой талант – сокрытие жизни. Сразу же после этого его жизненная аура и колебания его эссенции плоти и крови исчезли вместе с его несколько неупорядоченной духовной энергией. Сидя за огромной скалой, он тихо высунул голову и осторожно взглянул на окружение и долину внизу. Подобно тому, что он видел в измерении небесного пламени и измерении таинственных небес, это была несравненно большая долина, окруженная многочисленными горными вершинами различной высоты.